Само собой, майор не собирался считать меня за главного, но хоть начал прислушиваться. Он рвался в бой, канонада совсем удалилась, ее почти не было слышно. С утра до вечера Смирнов приседал мне на мозг, что уже пора, хватит сидеть, нужно громить немцев, ну и прочее. А я напирал на то, что нас мало и пока раненые не восстановятся, мы с Юрой никуда не пойдем. Впрочем, через несколько дней утром, едва мы позавтракали, я решил посмотреть, что там происходит на дорогах. «Ну что, время битвы настало», — известил я всех, поднимаясь. «Пойдемте, пощупаем немцев». «Товарищ майор, вы уже наметили маршруты?» «Конечно», — кивнул он. «Ну и отлично», — обрадовался я. «Васька, ты в лагере за старшего». «Я с вами», — возмутилась девушка. «Нет, ты тут останешься», — покачал я головой. «Мы придем голодные и злые. Возможно, еще и приведем кого-нибудь». «Уверен, что не все группы успели пройти. Кто не прошел, тех наверняка переловили или перебили», — сообщил мне сержант Севастьянов, один из пограничников. «Посмотрим», — отмахнулся я. «Забрались мы далеко, до ближайшей дороги, где можно встретить немцев, было несколько часов ходу. Два раза приходилось пересекать поле, залегая от пролетающих самолетов, их активность не снижалась, а вот наших видно не было. Один раз слышали проезжающие мотоциклы или машины, я не понял, но майор сказал, что вроде бы едут мотоциклы. Добраться до дороги мы так и не смогли, совсем недалеко в стороне от нас началась перестрелка. Майор тут же послал одного из своих бойцов проверить, кто там сцепился. Ну а потом, когда выяснилось, что там зажали наших летчиков, пришлось и нам вступить в бой. Летчиков было двое, и они всеми силами пытались уйти от немцев с двумя собаками. Нам удалось им помочь, убили несколько фрицев, а они залегли и, видно, отказались от погони. Нам снова пришлось уходить, пока они не вызвали подмогу. Собак тоже убили, нечего их по нашему следу пускать. Майору очень хотелось поговорить с пилотами и узнать обстановку на фронтах, почему наши войска не наступают, больно немцы чувствуют себя здесь вольготно. Когда он узнал причину, то впал в ступор, как и его подчиненные, такое сильное впечатление на них произвела информация о взятии Минска. Хорошо, что летчики не были в курсе того, какие потери при этом понесла советская армия. Как такое могло случиться, что разгромили армию? Из майора как будто выдернули стержень. «Мы же должны были победить». «Должны», — проворчал пилот, «но вышло как-то так. Огромное количество людей попало в плен, это мне точно известно. У нас и у соседей немцы смогли захватить целые самолеты, даже взлететь не успели, так все быстро произошло». «Когда Минск пал», — уточнил я, чтобы свериться со своими знаниями. «28-го», — сообщил мужчина. «Вроде бы так и было, можно сказать, мы слышали приграничное сражение, в котором СССР понес огромные потери. Наши части уже разгромлены или их добивают, иногда слышится канонада, но уже очень редко, слишком все стремительно произошло». «Артем, не надо так переживать», — попробовал я взбодрить майора. Он как будто постарел на несколько лет. «Все проигрывают сражения, но война еще не закончена, мы ее точно выиграем, иначе и быть не может». «Знаю», — кивнул он и вроде бы немного собрался. «Для моих замыслов мне нужно, чтобы этот человек был бодрым и думал хладнокровно, а не печалился по тому, что уже произошло. Я уже принял для себя решение. Конечно, мы с моим охранником как иностранцы вызываем подозрения. Даже летчики-бомбардировщики пялятся на нас как на неведомых зверюшек, хотя мы с солдатами помогли им отбиться. Мне нужно стать своим не только для тех, кто будет в моем отряде, чтобы там майор себе не думал, а для Советского Союза тоже. И для этого мне нужно нанести врагам серьезный урон. Полководец из меня так себе, а вот насчет майора нужно посмотреть, тем более он будет руководить партизанским отрядом, а не целой армией, должен справиться. Была у меня мысль уйти ближе к фронту, но зачем? В Белоруссии полно лесов, болот и рек, нам здесь можно развернуться на полную и щипать фашистов. К тому же наиболее боеспособные части воюют, а тут у нас службы поддержки, можно сказать, обозники. Насколько мне известно, именно здесь было полно партизан, так что еще совместно будем работать. Главное, чтобы люди в меня поверили и пошли за мной. Майор вроде бы хороший человек, храбрый, пришлось мне ему довериться, надеюсь, я об этом не пожалею. В общем, чтобы привести его в чувство, пришлось побеседовать с ним на привале с глазу на глаз. Он уже собрался возвращаться обратно в лагерь, а я этого не хотел, Сначала нужно всех взбодрить. Ты чего расклеился, командир? Спросил я его, отведя немного в сторону. Нормально все, буркнул он, а глаза его зло сверкнули. Было бы нормально, я бы тебе ничего не говорил, а сейчас ты выглядишь как какой-то сопляк, смотреть противно. Ведь на тебя не только я смотрю, но и твои бойцы. В общем, помощь мне твоя нужна. Я хочу организовать партизанский отряд, серьезный, который будет побеждать. Станем подрывать мосты, поезда под откос пускать, громить отряды немцев, когда соберется приличное количество. Хочешь стать командиром партизанского отряда? Усмехнулся он. А почему нет? Дело благое, а людей набрать проблем не составит, тут же полно пленных, можно их освободить. За тобой вряд ли люди пойдут, проворчал Артем. У тебя на лбу написано, что ты дворянин. Ишь ты, удивился я, а дворяне не люди, что ли? Или солдаты лучше пойдут за вашими идиотами-генералами, которые начало войны просрали, а не за дворянином? Майор скрипнул зубами, но комментировать мои слова никак не стал. А насчет того, что за мной не пойдут люди, это ты сильно ошибаешься, продолжил я. Помнишь, как мне тебя лечить пришлось? Так вот, в будущем мои возможности возрастут и люди пойдут, а сражаться будут храбро. Особенно если я любого из-за грани смогу вытащить, главное, чтобы дышал. Только людей нам нужно подбирать очень аккуратно, чтобы в отряд не просочились предатели, или те, кто, увидев меня в бою, не помчится докладывать руководству о необычном человеке. Если об этом узнают наши, вскоре узнают и немцы, и тогда на нас начнется настоящая охота. Ладно, ты подумай, а позже решим, как нам действовать, чтобы нанести максимальный вред врагу. Уверяю тебя, без дела сидеть не будем. Сейчас открывай карту и смотри, где нам лучше устроить засаду, не идти же нам обратно, зря я, что ли, ноги мозолил. Летчики хоть и рвались к линии фронта, но майор смог их убедить в том, что делать этого пока не стоит. Рассказал, что уже пытались, только потеряли людей. Немцы ловко отлавливали такие группы, нужно было подождать, пока не прекратится их активность. Первая засада удалась на славу, причем сделали мы все без лишнего шума. Дорога, на которую мы вышли, хоть и была не широкая, но движение по ней было частое. Нам пришлось долго сидеть в засаде, поджидая одиночную цель. Несколько раз мимо проходили разные колонны, танки, пушки, даже лошадями что-то тащили, но охрана слишком серьезная. Один раз прогнали огромную вереницу пленных, глядя на которых, майор только скрипел зубами, а потом нам улыбнулась удача. Мотоцикл с люлькой, в которой сидел пулеметчик, а за ним грузовик. Похоже, немцы расслабились, мотоцикл и грузовик двигались явно не вместе, а по отдельности, только слишком близко друг к другу. Учитывая, что совсем недавно прошел крупный отряд, действовать пришлось мне, стрельба нам ни к чему. «Не вздумайте стрелять», — сказал я майору, увидев вражескую технику. «Сам все сделаю». «А нам что, просто смотреть?» — возмутился он. «Если в кузове нет солдат, то просто сядете за руль и отгоните технику вон по той дороге». В сторону одной из деревень уходила дорога, по которой редко кто ездил. Вот туда и решили отогнать технику и замаскировать ее в лесу. Авось найдем в грузовике что-то ценное, можно будет присвоить. На 5 магических ударов у меня сил должно хватить, 3 мотоциклиста и 2 бойца в кабине. Хоть мотоцикл и ехал впереди, первыми я уничтожил именно тех, кто сидел в кабине. 2 росчерка и грузовик съехал на обочину, остановился и заглох, после этого атаковал мотоциклистов. Они даже дернуться не успели, меня заметил только пулеметчик, что-то крикнул, но на этом его жизненный путь оборвался. «Чего замерли?» — восклицательные и вопросительные знаки, — заорал я. «Бегом за руль, кто умеет, трупы не выкидывайте, заберем с собой». «Зачем нам трупы?» — удивился Юра, но я только поморщился и не стал отвечать. К нашему великому счастью, в кузове никого не было, так что через 5 минут удалось уйти с дороги, где в любую минуту могла появиться еще одна колонна. Пришлось немного повозиться с грузовиком, за руль майор сел сам, но не сразу разобрался в управлении. Через пару минут все же смогли покинуть место быстрой схватки, нас никто не заметил. Проехав в сторону деревни примерно километр и полностью скрывшись из виду, свернули в лес. Правда, глубоко заехать не получилось, грузовик намертво завяз, пришлось вылезать. «Ну, что там?» – спросил я, когда один из бойцов запрыгнул в кузов, чтобы посмотреть, что там за коробки стоят. «Командир, насчет еды теперь можно не волноваться», – заявил пограничник. Тушенка тут и еще что-то непонятное, не по-нашему написано, а вот тушенка наша. Забавно, но боец обращался ко мне, а не к майору, видно впечатлился от того, как лихо я убил немцев, кстати, потратив на это все силы. Патронов нет, уточнил майор, сделавший вид, что не обратил внимания на своего бойца и его обращение. Впрочем, они же явно из разных подразделений. Нет, только еда. Ладно, еду нужно перенести в лагерь, хотя бы часть, оружие тоже забираем. Давайте, ребята, за дело, а я тут покараулю, вдруг немцы технику заметят. Покараулит он, проворчал майор, так бы и сказал, что коробки таскать не хочешь. Я охраняю трофейную технику, не надо умничать, а то еще одного бойца оставлю. Майор подчинился, не стал больше спорить или рассказывать о том, что он здесь главный. Группа, загрузившись так, что солдаты едва переставляли ноги, отправилась в наш лагерь, а я прилег на траву и принялся ждать. За 2 дня смогли все перетаскать к себе в лагерь, правда, после этого наш отряд поредел. Загрузившись тушенкой и взяв часть боекомплекта, ушли летчики. Была вероятность того, что их поймают, но делать нечего, не силой же их держать. Они не видели, как были убиты немцы, хоть и подивились тому, как это все быстро произошло. Пытались расспросить, но майор быстро поставил их на место, мол, мы диверсионная группа и нечего тут расспрашивать и вообще о нас вспоминать. Василиса тоже не болтала, девчушку предупредили. После нашей первой удачной вылазки народ немного повеселел, нам теперь хоть голод не грозит, но радовало и то, что удалось уничтожить 5 немцев и захватить технику, с которой мы слили горючее. К сожалению, людей было слишком мало и, немного посоветовавшись, мы решили пополнить свой отряд. Глава 5. Мы увеличили свой отряд почти до 40 человек, причем получилось это случайно. Обычно пленных гнали большими колоннами под серьезной охраной, нападать было бы глупо. Конечно, можно было снять часть охраны и крикнуть, чтобы спасались, но не хотелось даже думать, сколько людей покосила бы охрана во время побега. Я все равно предлагал такой вариант, но майор отказался, хотя я ему говорил, что все эти пленные, по крайней мере, их большая часть умрут в лагерях, работая на немцев, а значит, против нас, но все равно отказался, не хотелось ему действовать таким способом. Мы продолжали устраивать засады на небольшие отряды. Теперь действовал уже не только я, а все, в том числе долбили из пулемета. Собирать трофеи удавалось не всегда, приходилось быстро уходить, так как поднимали много шума. Тем не менее число наших невеликих побед росло, что нас радовало. При этом мы не несли потери, хотя один раз на нас устроили облаву, но и в этом случае оторвались. Похоже, не только мы тут партизанили, потому что враги опасались соваться глубоко в лес. Само собой, налеты делали в разных местах, а не в одном, иногда даже уходили с ночевкой. В одном из таких походов мы вышли к небольшой речушке, где обнаружили сожженный мост, над восстановлением которого трудились советские пленники. Их охраняло с 10 немцев, и они же охраняли сам мост. По всей видимости, его сожгла другая группа партизан. Как я уже говорил, не только мы тут орудуем. На обоих берегах находились будки для часовых, перейти по мосту можно, его почти отремонтировали. По мосту тоже ходил часовой, подгоняя советских пленных. На ночь их куда-то увозили, наверное, недалеко расположен лагерь для военнопленных. Кстати, среди работяг имелся один солдат, кого бы я нашим никак не назвал, кто-то вроде бригадира. Он тоже был в советской форме, но выглядел опрятнее, что ли, а в воду не лез, только подгонял пленных. Когда из наскоро сколоченного сарая или караульного помещения выходил немецкий офицер, тот угодливо ему кланялся, смотреть противно. Наш план был прост, большая часть отряда вместе с пулеметом перебрались на другой берег выше по течению, а мы с Юрой остались на левом берегу. Моей задачей было снять часового в будке и на мосту, остальное должны сделать мои товарищи. Тут я сильно рисковал, потому что подобраться было трудно, но ничего, справился. Удар мы нанесли ранним утром, когда пленных только привезли, причем привозили одних и тех же. Часового в будке снял без проблем, он вообще не шевелился и смотрел в другую сторону на дорогу, что было большой ошибкой. С тем немцем, который бродил по мосту, вышло хуже, получив ранение в брюхо, он успел заорать, а потом еще и упал в воду. На другом берегу что-то заорал немец, но сделать ничего не успел, хотя успел меня увидеть. Ударил пулемет, а потом к нему присоединились выстрелы из винтовок и шмайсеров, разнося будку и караульное помещение. Оттуда даже никто выбраться не успел, все было закончено очень быстро. Пленные так и замерли в воде, разбегаться никто не стал, а тот, кто был у них старшим, начал затравленно озираться. Бежать ему было некуда, с одной стороны моста шел я со своим охранником, а с другой майор с бойцами, правда, всего с двумя, остальные уже собирали трофей. «Чего ты так смотришь?» «На колени и руки за голову», — приказал я бригадиру, после чего посмотрел на работающих в воде бывших пленных. «Вы можете выбираться на берег, только покойничка того достаньте. Ну, и винтовку его тоже захватите». Только сейчас до изнеможенных пленных дошло, что их освободили. Они радостно загалдели. Хорошо, что не стали выбрасывать инструмент. Этих людей можно было понять, выглядел я не как советский человек. Вот и смотрели, не понимая, чего от меня можно ожидать. Тут подоспел и майор. «На фашистов работаешь, гадина!» — заорал он на бригадира, стоящего на коленях. «Меня заставили!» — взвизгнул бригадир. «Я не хотел!» «Врет, тварь, он сам вызвался!» — подал голос один из строителей. «Чуть ли не ноги немцам целовал!» «Ничего, судим тебя по всей строгости закона!» — пообещал майор. «Тоже с нами пойдешь!» Пограничник, подошедший вместе с майором, пнул бригадира по морде, после чего тот упал и заскулил. Не нравились ему такие резкие перемены в жизни. «Чего замерли?» — обратился я к освобожденным. «Помогите бойцам, тащите все ценное и побыстрее, времени у нас в обрез, стрельбу наверняка слышали». Дважды повторять не пришлось, началась суета, немцев быстро обобрали, из помещений вынесли все, что нам могло пригодиться, даже бинокль нашли. Больно майор печалился из-за его отсутствия. Только когда мы услышали рык двигателей вдалеке, углубились в лес, снова запалив мост, даже не успели его полностью отремонтировать. В караульном помещении имелся кое-какой провиант, который освобожденные хотели тут же съесть. «Не вздумайте», — рявкнул я на них. «Вас часто кормили?» «Только по вечерам», — сообщил мне один, — «чтобы с голоду не сдохли. Животы заболят, если налегать будете», — предупредил я. А после майор спохватился и начал наводить порядок. Углубившись в лес и убедившись в том, что преследователи сбились со следа, группа остановилась. Надо сказать, я вообще не понимал, с какой целью майор тащит с собой предателя. Ладно бы как насильщика, но нет, справлялись сами. Конечно, мы видели, как он относился к своим же землякам, могли бы приговорить его прямо там. «Товарищ майор, разрешите вопрос», — сказал я, заставив командира насторожиться. «Зачем мы тащим с собой вот этого товарища? Не пора ли бойцам сделать объявление?» «Ладно», — кивнул мужчина, а после обратился к освобожденным людям. «Бойцы, сейчас у вас есть выбор, вы можете вступить в наш партизанский отряд, а можете уйти. Никто вас удерживать не станет, но если вы примете решение присоединиться к нам, обратного хода не будет. Вы станете подчиняться мне и выполнять мои приказы. Будем вместе громить проклятых фашистов». «Нам сказали, что Советский Союз капитулировал», — заявил один из бойцов. «Вроде бы уже подписали мирный договор». «Врут», — тут же заявил я. «Из вас пытались сделать послушных рабов». «Да, Советский Союз понес огромные потери, но война продолжается и мы ее выиграем, можете не сомневаться». «Почти все согласились пойти за нами, ушли всего 3 человека, сказали, что попытаются добраться до своих, но в это слабо верилось. Они ушли сразу, взяв в дорогу немного еды. Хорошо, что убедил майора не тащить всех в лагерь, а сначала хотя бы вот так людей проверить. Было бы гораздо хуже, если бы они сбежали позже, были пойманы и указали, где наш лагерь. Теперь нужно решить, что делать с предателем. Как старший по званию, я этим и займусь». «Значит, вы утверждаете, что этот человек добровольно вызвался служить немцам и обращался с вами жестоко?» Солдаты загалдели в разнобой, майор хотел сказать что-то еще, но я его прервал. «Юра, предателя в расход», — приказал я, после чего мой охранник перерезал вражине глотку. «Майор, не надо так смотреть, у нас нет времени с ним возиться, да и прокурора с судьей поблизости тоже не вижу, незачем отвлекаться на всякую падаль». Мужчина только вздохнул, но комментировать мои действия никак не стал, да было и не до этого. После возвращения в лагерь майор стал не только командиром партизанского отряда, но и его политруком. Каждый день рассказывал солдатам о героической борьбе народа против захватчиков. Получалось у него неплохо, даже я иногда прислушивался к тому, что он говорил. Эх, жаль, перестала поступать информация с фронта, иначе можно было рассказывать про наших героев, а так приходилось ему самому все додумывать и убеждать всех в том, что наша армия вот-вот разобьет супостата. Пришлось мне побеседовать с ним с глазу на глаз, чтобы на это не упирал. Как по мне, он допускает большую ошибку, ведь мне точно известно о том, что эти земли останутся под немцем на несколько лет. Правда, переубедить его так и не смог, он и дальше продолжал заниматься тем же самым. Вооружить весь отряд мы не могли, не было у нас столько оружия, надеялись в будущем это исправить. Как по мне, собрался неплохой отряд, больше и не надо, вполне маневренный, а заметить нас с воздуха будет труднее, только кто бы меня слушал. Наши успехи заставили майора пойти на еще одну авантюру. Недалеко отсюда имелся большой лагерь военнопленных, майор решил напасть на него нашими невеликими силами. С мостом все было просто, рядом лес, а этих пленных содержали в чистом поле и хорошо их охраняли, мне эта затея не понравилась. У нас тут не профессиональные диверсанты, в основном простые пехотинцы, но командир и слушать ничего не хотел, вовсю планировал операцию. Их отсюда куда-то увозит, попытался я спорить с майором, можно нападать на такие группы, у кого-то точно будет возможность сбежать. Если мы освободим лагерь, то можем сильно помочь бойцам на фронте, заявил мужчина. Тогда нужно узнать, где и чем их вооружать, пожал я плечами. Или думаешь, что военнопленные станут угрозой для фашистов без оружия? Чем ты такую толпу собрался вооружать? На самом деле мне тоже хотелось освободить пленных, но становиться участником массового расстрела не очень. Пленных было много, охрана многочисленная, сразу убрать всех не получится. Когда пленные начнут разбегаться, то по ним наверняка начнут палить из пулеметов на вышках. Даже если часть уйдет, то как им помочь, отправить в свободное плавание? Мол, мы вам помогли, а дальше сами. Местные и без того уже сильно страдают, а вот такие огромные толпы голодных мужиков могут подкинуть немало проблем. Имелось у меня крайне неприятное воспоминание, когда дезертиры вырезали крестьян, причем действовали на своей земле. Просто нападали на тех, кто не в состоянии дать отпор. «Это может такие, как ты, нападать на мирных граждан будут?» – возмутился майор. «У наших бойцов советское воспитание, так что не наговаривай». «Хорошо, если так», – кивнул я. «Ладно, давай думать, как нам нанести врагу максимальный урон. Признаюсь, я не ожидал, что освобождение пленных обернется для немцев серьезными потерями. К сожалению, сначала потери понесли мы, тоже серьезные, но больше всех досталось именно пленным, которых мы освобождали. Держали их на большой огороженной территории, кормили один раз в сутки, а иногда вообще еду весь день не давали. Видели, что приходили местные жители, чтобы покормить несчастных, но их не подпускали. В общем, вроде бы и недолго в плену пробыли, а уже сильно похудели, да и постоянно находились под открытым небом, держали как скот. Дать им в руки оружие, так они предпочтут смерть, а не сдаться. Благодаря пленным нам удалось выжить, в противном случае для нас все бы закончилось плачевно. Как уже было сказано, лагерь был сделан на скорую руку. Имелась постройка, где отдыхали фашисты и 6 вышек с пулеметами, на некоторых имелись прожекторы, которые освещали спящих пленных. 2 ряда колючей проволоки, а между рядами стояли вышки, чтобы не напали на караул. Мы разделились на 6 групп по 5 человек в каждой. Нам предстояла самая сложная задача – уничтожить помещение с немцами и подавить одну из вышек, а в них находилось по 2 человека. Немцы ходили еще и между проволокой, но они тоже были как на ладони, при определенной удаче мы могли быстро их положить. Начать должен был я, да только переоценил свои силы, на то, чтобы поджечь сразу все помещение, их не хватило. Запылало здание быстро, но не все сразу, солдаты орали, сгорая заживо, но не все, некоторые выскакивали из окон без оружия. Наши бойцы принялись их обстреливать, но некоторые успевали залечь и начинали отвечать. С вышек нас тоже заметили, могли сразу же положить, но повезло, попали в прожектор и он погас. Тем не менее, небольшие фонтанчики от пуль появлялись совсем рядом. Тут себя показали пленные. Конечно, над ними издевались, из-за постоянного голода они были истощены, но многие сохранили человечность и тягу к свободе. Солдаты быстро сообразили, что случилось, и не остались в стороне. Малая их часть рванула к единственному проходу, чтобы вырваться из лагеря, а большая рванула к вышкам, откуда еще огрызались немцы. Облажались не только мы, Другие группы тоже сработали не так, как надо, в результате оказались на открытой местности под обстрелом из пулеметов. Пленные даже не стали оббегать колючую проволоку, рванули прямиком к вышкам. Само собой, фашисты заметили эту опасность и стали косить пленников пулеметными очередями, понимая, что если эта толпа сможет пересечь проволоку, то ничего хорошего им не светит. Пулеметная стрельба людскую массу не остановила, она буквально захлестнула вышки, а с одной успели даже пострелять по тем, которые пытались нас добить. Людей погибло очень много, из нашего отряда 13 человек, а пленников вообще никто не считал. Они так и остались висеть на колючей проволоке и вблизи от нее. Люди устали находиться за этой колючкой, они сразу вышли наружу, куда уже спешили все наши ребята. То и дело в толпе начинали кого-то бить, видно, сводили старые счеты и наказывали тех, кто прислуживал немцам. Едва покинули лагерь, кто-то тут же помчался в лес, но основная толпа осталась, и теперь все смотрели на нас, наступила относительная тишина. Здание, которое раньше было караульным помещением, еще горело, стонали раненые, а освобожденные ждали, что будет дальше, не стали разбегаться в разные стороны. Майору тоже досталось, словил пулю в руку, теперь был перебинтованный. Получилось, подошел он ко мне, думал, все, отвоевались. Пока еще не получилось, выполнили только половину плана, тихо сказал я ему. Давай, времени мало, а люди ждут. Майор начал выкликать командиров. К моему счастью, тут не было высшего командного состава, все не выше капитана. Похоже, от майора и выше забирали куда-то в другое место, что радовало. Не нужен мне тут новый командир, нашего майора вполне достаточно. К тому же этот человек уже убедился в том, что вряд ли сможет прорваться к своим, разве что пойдет один, оставив своих солдат. Я ему сказал, что даже если он доберется, то его будут долго и упорно допрашивать и будет он сидеть под замком, а не воевать. Мы набрали группу, вооружив их захваченным оружием, после чего рванули к небольшому городку. Нужно было выполнить еще одну задачу, и на этот раз более серьезную. Большая часть командиров остались наводить порядок, разбираться с людьми, проводя фильтрацию и распределяя их по отрядам, согласно полученным специальностям. Тут были не простые мобилизованные, а солдаты, которых учили обращаться с оружием. Вся эта масса должна отправляться следом за нами, а если план не выгорит, то уходить в леса и тоже партизанить. К городку мы шли не просто так, раньше там располагался огромный склад, который захватили немцы. Туда же, по заверению одного из первых освобожденных бойцов, стаскивали технику, причем как нашу, так и немецкую для ее ремонта и отправки в разные подразделения. Быстро немцы развернулись, ничего не скажешь, больше половины бойцов вообще шли без оружия. Мы должны захватить склады и удерживать их до подхода основных сил, а еще освободить ремонтников, которые работали и помогали немцам с ремонтом, тоже из наших пленных. Само собой, склады хорошо охранялись, но мы надеялись на внезапность, и нам снова повезло. Конечно, без потерь не обошлось, но, несмотря на ограниченный запас в несколько пулеметов, мы смогли потеснить охрану, после чего захватили один из складов. В городе немцы были, что и понятно, началась суета. Благо, что никто подобного не ожидал, а может, просто в голову ударила эйфория от успешного начала войны. Фронт откатился, немцы расслабились или являлись не самыми опытными бойцами, кем-то вроде обозников. Мы смогли продержаться до подхода основных сил, и вскоре у нас была не толпа голодных людей, а уже достаточно серьезная сила. Огромный склад и ремонтную базу взяли полностью, немцев выбили, трофеи нам достались серьезные. К моему удивлению, тут были не только винтовки, но и совсем новые советские пулеметы и патроны к ним, пушки, тоже наши и вроде бы новые. Немцы их еще никуда не утащили. У освобожденных солдат как будто открылось второе дыхание. Утром мы атаковали городок, а хорошо вооруженная часть наших солдат отправилась к еще одному лагерю военнопленных. Похоже, в Белоруссии он не один и не два. Даже интересно, сколько всего людей немцы взяли в плен. Сопротивлялись немцы отчаянно, но мы все же умудрились взять город под свой полный контроль, и уже к полудню он был полностью зачищен от фашистов. Также в наши руки попал парк военной техники, почти два десятка танков на ходу, их нужно только заправить, ну и других трофеев тоже хватало. Майор тут же назначил ответственного, который должен предоставить ему опись всего имущества, перешедшего в наши руки. Сам он носился по городу и вокруг него, выстраивая линии обороны. У меня сложилось ощущение, что немцы были в каком-то ступоре. Нам было известно о том, что Минск захвачен, фронт откатился, а самые боеспособные подразделения ушли дальше на восток, а тут такой подарок в нашем лице. Удалось освободить еще один лагерь. Всех, кто сотрудничал с врагом, расстреляли. Майор наконец-то понял, что не стоит с ними церемониться. Мы не бездействовали, требовалось готовиться к серьезным сражениям, потому что нашей задачей было оттянуть часть немецких сил на себя. Народу теперь было много, да, уставшие и голодные, но многие из них рвались в бой, заражая своей уверенностью остальных. Мы захватили серьезную территорию, благо, дороги тут были не слишком пригодные для тяжелой техники, так что немцы не могли сходу нас атаковать. Зато наши диверсионные группы разрушали и уничтожали все, до чего только дотягивались. Подрывали мосты, нападали на колонны солдат, всеми силами сковывали подвоз припасов к немцам и тащили все, что могло нам пригодиться в предстоящих боях. Само собой, уже на второй день немцы предприняли попытку уничтожить возникшие соединения в своем тылу. Для этого отправили своих солдат и около двух десятков танков. Перед этим наши позиции долго и упорно утюжили самолеты, которые доставили нам больше всех бед. Спаренные пулеметы, которые у нас имелись вместо противовоздушной обороны, как-то не особо помогали. Хорошо, хоть не давали совсем нагло скидывать бомбы на наши головы. Атаку мы отбили, причем нанесли неприятелю серьезный урон, а после наступило затишье. К счастью, самолеты налетали нечасто, похоже, где-то гремело очередное сражение и все силы брошены именно туда. Появилась возможность хоть на какое-то время подышать спокойно. Наземные немецкие силы не могли затихнуть надолго, скорее всего они просто готовили удар, тем более мы их поторапливали. Диверсионные группы стали действовать более нагло, обстреляют какое-нибудь подразделение и тут же отходят. Майор строго-настрого запретил втягиваться в продолжительные бои, берег людей. Через несколько дней стало известно, что за нас взялись очень всерьез. Разведка доложила, что в нашу сторону движется большая колонна, в которой было слишком много танков. Также там имелись тяжелые пушки, которые могут нас утюжить с недосягаемого для нашей артиллерии расстояния. Еще через пару дней удалось узнать о том, что командование на фронте узнало о нашем существовании. Глава 6. Я в боях не участвовал, находился в нашем госпитале в лесу, помогал только тем, кто мог быстро встать в строй. Люди с тяжелыми ранениями были обречены, если не умрут от ран, то фашисты их точно жалеть не будут. Местные жители тоже помогали, даже некоторые старики взяли в руки оружие, чтобы воевать. Навалились на нас немцы основательно, но мы пока держались, воины отчаянно сопротивлялись. Сил на себя стянули немало, думаю, неплохо помогли нашим на фронте. Немцы бросали в бой танки и часто равняли позиции с самолетов, подтащили немало артиллерии. Несколько раз они врывались в наши окопы, после чего разгоралась рукопашная схватка, но раз за разом защитникам удавалось отбиваться. В высшем командном составе нашего отряда появилось пополнение. Одна из групп устроила засаду на отряд немцев, а как выяснилось позже, они перевозили пленных командиров, среди которых имелся целый генерал Лавердов Христофор Николаевич, а также несколько полковников и майоров. В общем, у нас поменялось командование, и оно со всем рвением взялось за организацию обороны. У меня произошел конфликт с одним из полковников, который приперся посмотреть раненых и увидел меня, сидящего без дела. Я не был истощенным и измученным, что и понятно, с чего бы, в плену не был, голодать не приходилось. Почему не на передовой? Сходу наехал он на меня, а потом заметил моего охранника. А это еще что за чудо? А ты почему не на передовой? Вопросом на вопрос ответил я, чем ввел его в ступор. Насколько мне было известно, полковник в советской армии, это величина, не привык он к подобным ответам. Товарищ полковник, он раненым помогает, вмешалась в нашу дуэль взглядов одна из женщин. Он врач, а почему одет как неизвестно кто? Видимо, этому человеку было скучно, вот и решил до нас докопаться. Ты на мне военную форму увидел? Не вытерпел я, хотя до этого старался не конфликтовать. Нет, ну, тогда иди и командуй солдатами, умник. Не твое дело, кто я такой и что здесь делаю. Благодаря мне и нашей группе ты сейчас на свободе, а не в плену у немцев. Развивать конфликт дальше полковник не стал. Собралось много народу, и эти женщины поддерживали меня, а не его. Почему-то с местными жителями и с солдатами я запросто мог найти общий язык, а вот с начальством у меня все сложно. Простым людям плевать, откуда я родом, чем занимаюсь и почему не на передовой, а командирам нужно знать все. И все как один почему-то считали, что я обязан им отвечать, а мне это не нравилось. Конечно, своей деятельностью я привлекал к себе внимание, вот и приходили посмотреть, принимая за колдуна, что никак не могло уложиться в их головах. Одна из женщин даже принесла совсем маленького ребенка, он сильно болел, а я его вылечил. Простые граждане относились хорошо, только бабки крестились, когда я проходил мимо. Большинство людей не знали о том, что я еще являюсь боевым магом, считали, что умею только лечить. Конечно, другие солдаты знали, на что я способен, но они молчали, я их об этом попросил. На совещание больше не ходил, все планы узнавал от майора. К счастью, генерал не стал настаивать на том, чтобы мы пошли на прорыв, понимал, что добраться не получится. У нас нет техники, в воздухе хозяйничают немцы, поэтому отходить от леса было просто самоубийством. Вообще расположились мы удачно, механизированные подразделения могли атаковать только с одной стороны, позади такой непроходимый лес, что даже мотоцикл не проедет. Конечно, оттуда нас тоже пытались прижать, но пока отбивались, в лесу у фашистов не было преимущества, чем мы и пользовались. В общем, бывшие пленники контролировали большую территорию и стали для врагов самой настоящей головной болью. К сожалению, так не могло продолжаться долго, боеприпасы рано или поздно закончатся, а это верная смерть. До такого командование доводить не собиралось, по крайней мере, так сказал майор. Постепенно радость от обретения свободы у бойцов нашей армии ушла, а на ее место пришло уныние. Если сначала люди надеялись, что скоро придет наша армия, то теперь стало понятно, что мы тут одни. Среди бойцов начали ходить неприятные разговоры о том, что Москва уже взята, зря мы тут воюем и прочее. Конечно, командиры такие речи пресекали, но всем рты не заткнешь. Не знаю, чем бы закончились такие беседы, если бы к нам не вышли наши разведчики. Эта новость, как и то, что о нас не забыли, быстро облетела весь лагерь, а еще она дала надежду нашим раненым. Началась суета, в лесу нашли большую поляну, выровняли ее и сложили костры, а уже на следующую ночь к нам прилетело 3 больших самолета, привезли боеприпасы и забрали часть раненых. К сожалению, прилететь они могли все один раз за ночь, но все равно хоть какая-то связь с внешним миром. Как выяснилось позже, из-за нашей деятельности немцы были вынуждены приостановить наступление, и это радовало. Потому нам и хотели помочь, чтобы мы продержались как можно дольше. Наскоро сделанный аэродром пытались обстреливать из пушек, немцы не глухие, прекрасно слышали, когда прилетали самолеты, но пока везло. Как нам удалось узнать, фронт уже откатился очень далеко, больше чем на 300 километров, и сейчас идет битва за Смоленск. Само собой, бойцам сказали о том, что до столицы фашистам еще далеко, Советский Союз не собирается сдаваться и обязательно выиграет войну, просто нужно сражаться, помощь скоро придет. Немцев собирались измотать в оборонительных сражениях, после чего вышвырнуть со своей территории. Сначала меня не тревожили, а потом на самолете по мою душу прилетела целая группа. Само собой, врачи не могли не заметить тот факт, что раны у некоторых пациентов заживают слишком быстро, а расспросив их, узнали о непонятном колдуне в рядах бывших пленных. Сначала расспрашивали мое окружение, тех людей, которые были с нами почти с самого начала. Похоже, кто-то все же проболтался, а самое неприятное, что мной заинтересовались непростые смертные. Я как всегда находился рядом с ранеными, как один из прибывших подошел ко мне и протянул руку. «Здравствуйте», — поприветствовал он меня и протянул руку. «Сергей Михайлович, Константин Сергеевич», — представился я, «очень рад знакомству. Можете просто звать меня по имени, я не гордый». «Хорошо, что не гордый», — улыбнулся мужчина. «Прошу прощения, а что это у вас за звание такое?» — спросил я, рассматривая 2 прямоугольника. «Старший лейтенант?» «Да», — кивнул мужчина. «Старший лейтенант государственной безопасности. А во, серьезная организация, первый раз кого-то из ГУКП вижу. Уверяю, я тоже подобного вам человека вижу впервые, хотя за время службы много чего повидал», — кивнул мужчина и уселся рядом со мной. «Не переживайте, у нас к вам нет никаких претензий, а вот вопросов целая куча. Уж больно вы со своим помощником необычные люди, не местные, пожал я плечами, вот и считают необычными. Думаю, советские граждане и англичан с французами будут считать необычными. Опять же, фашисты эти тоже необычные даже для меня, с подобной жестокостью никогда раньше не сталкивался. Кстати, вы в курсе, что они совсем недавно уничтожили целую деревню, даже детей не пожалели? В курсе, помрачнел мужчина. А почему вы не вывозите людей хотя бы с нашего лагеря? Пусть стоят в самолетах около раненых, хоть в живых останутся. Вы же должны понимать, что долго мы тут держаться не сможем, рано или поздно придется уходить в леса. Не верите, что советская армия придет на выручку? Нахмурился мужчина. Считаете, враг нас победит? Думаю, что немцы сейчас воюют лучше, я имею в виду их генералов, а наши только учатся воевать, сообщил я старшему лейтенанту. Тут вражин хаять, только дерьмо даром переводить, они точно лучше воюют, в чем вам наверняка удалось убедиться, да и оснащение у них намного лучше. Сам я военного образования не имею, но немцы наглядно показали, как они умеют воевать. В общем, прийти к нам на помощь вы не успеете, в этом я даже не сомневаюсь, и боеприпасы, которые вы нам привозите, тоже не сильно помогут, тиски вокруг нас сжимаются. Как вы умудряетесь лечить раненых? Задал он еще один интересующий вопрос. Наши доктора чуть ли не сходят с ума, когда видят, как быстро затягиваются раны. И ведь это не какое-то мошенничество, мне самому довелось убедиться, что это какое-то неизвестное лекарство, которое вы ловко сыпите на раны и никто не замечает. Нет, так лечу только я, и других научить не смогу. Считайте, что это дар Божий. Верите в Бога? Удивился Сергей. Верю, кивнул я. Так все же, как вам удается это делать? После короткой паузы спросил мужчина. Вы же присылали нам несколько врачей, пожал я плечами, и наверняка уже с ними поговорили. Они должны были сказать о том, как я лечу, никакого лекарства у меня нет. Мы хотели бы изучить вашу уникальную способность, сообщил мне старший лейтенант. Вы же не будете против, если мы проведем ряд экспериментов, точнее наши ученые? Конечно, буду, усмехнулся я. Пусть даже не надеются, что станут меня изучать как подопытную крысу. В лучшем случае изучат труп, живым я им не дамся. Что ж вы так категорично? Собеседник сделал вид, что удивился. Никто не собирается вас резать. Это вы не собираетесь, но уверен, что желающие найдутся. А вообще как вы планируете что-то изучать? У нас ведь война идет. Пусть врачи смотрят, авось смогут увидеть для себя что-то интересное. Мы хотим перевести вас отсюда на самолете, чтобы у вас была возможность лечить, не подвергая себя риску, сообщил мне старший лейтенант. Разумеется, можете взять с собой своего помощника, того самого, который ни на секунду не убирает руку с рукояти ножа. Нет, я здесь нужнее, покачал я головой, тут много раненых, вот им и буду помогать. Думаю, на фронте я еще побываю. И как вы собираетесь туда попасть? Пойдете пешком? Да хоть и пешком. В любом случае я пока не собираюсь покидать этих солдат, рано. Старший лейтенант еще немного со мной побеседовал, а после ушел. Улетать он не стал, даже несколько раз наблюдал за тем, как я лечу людей, видимо, чтобы было, что рассказать своему начальству. Мои силы, как мага, понемногу возвращались, теперь уже мог оказать помощь не одному человеку, это радовало. Тем временем контролируемый нами участок начал стремительно сужаться. Похоже, начальство фашистов получило по шее, и им было приказано разгромить группировку, действующую в тылу, нами занялись вплотную. Иногда немцы предпринимали ночные атаки, а учитывая тот факт, что у нас почти не осталось пушек, то рано или поздно враг прорвется к городку, а потом доберется до раненых. Их было столько, что не было возможности вывести всех. Врагам удалось сжечь два самолета, в одном из них были раненые, а потом к нам вообще перестала поступать помощь. Похоже, на фронте дела шли совсем плохо, в результате чего всем стало не до нас. Нам был отдан приказ держаться до последнего, как будто был другой выбор. Мне все же пришлось продемонстрировать свои возможности. Через несколько дней прорвался враг, несколько танков и пехота. Танки не стали приближаться к городу, стояли на расстоянии и долбили из пушек. Пехота прикрывала их от наших бойцов, чтобы не сожгли. Сил на то, чтобы ликвидировать прорыв, больше не было. В бой вступил наш штаб вместе с охраной. Немного понаблюдав за тем, как наши воины пытаются хоть как-то уничтожить угрозу, я не стал ждать, когда командование прикажет идти в рукопашную, нанес удар. Постарался все сделать так, чтобы никто не подумал на меня. Сначала загорелся один из танков, а потом взорвался его боезапас, да так лихо, что башня подлетела высоко вверх, думал, что такое нереально. Потом таким же способом смог уничтожить остальные танки. После этого командиры подняли солдат и рванули на пехоту противника, ударили в штыки. Вроде бы линию обороны заняли, но было понятно, что это уже агония, а не реальное сопротивление. Мы и так сделали все, что могли, не думал, что продержимся так долго. Вы снова смогли меня удивить. Ко мне подошел старший лейтенант. Очень этому рад, проворчал я, а после направился к майору, не обращая внимания на сотрудника государственной безопасности. Только тут не начинай, поморщился Артем, когда я к нему подошел. Давай отойдем в сторону. Ой, поздравляю с повышением в звании, увидел я, что теперь разговариваю не с майором, а с целым подполковником. За освобождение пленных, улыбнулся командир. Хотя я про тебя тоже говорил, что не получилось бы, если б не твоя помощь. Спасибо. Не из-за этого за мной теперь человек из государственной безопасности бродит. Сам виноват, невозмутимо заметил подполковник. Не надо было в открытую людей лечить. Думаешь, с такими-то возможностями смог бы долго скрываться? В этом случае тебе нужно удирать в Сибирь и поселиться где-нибудь там глубоко в лесу. Я подумаю, что делать будем. Ты это о чем? Удивился командир. Следующая атака станет для нас последней, пояснил я. Мы уже не сможем сдерживать танки, пушек совсем не осталось, артиллеристов тоже, а это верная гибель. Ты уходи. В конце концов, это не твоя война, вздохнул подполковник. Я не могу бросить раненых, к тому же у нас приказ держаться до последнего, другого не поступало. Вас тут всех убьют, сказал я, а так хоть кому-то удастся выбраться. А куда ты хочешь деть баб с детьми? Разозлился Артем. Здесь оставим, с собой возьмем, пожал я плечами. Чего шумим? К нам подошел старший лейтенант, только его тут не хватало. Нужно прорываться в леса, сказал я ему, а подполковник не хочет. Как у вас все просто, усмехнулся лейтенант. Мы люди военные, нам отдают приказы, а мы обязаны их выполнять. У меня не все просто, огрызнулся я. Это у вас просто, держитесь до последнего, а то, что нам нечем обороняться, это никого не волнует. Утром будет последний штурм, нас все равно прижмут к лесу, где уже полно фашистов, а потом уничтожат. Раненых тоже убьют, сомневаюсь, что кто-то будет их лечить. Уходи, повторил подполковник. Я людей не брошу. Никто не предлагает их бросать, ночью с ними из кольца прорвемся. Попробовал я еще одну попытку уговорить подполковника, но не преуспел. Старший лейтенант просто нас слушал и в разговор не вмешивался. Я не боялся, просто здраво смотрел на сложившуюся ситуацию, поэтому предложил отойти, чтобы продолжить борьбу. Нам нужен кулак из бойцов, который сможет пробиться в леса, но не я тут решал. Конечно, один уходить не стал, не такая я и сволочь, а вось и правда получится продержаться. Правда, моим мечтам не суждено было сбыться. Утро началось с обстрела наших позиций, такого еще не было. Несколько часов снарядами перепахивали все наши укрепления, потом прошлись самолеты, город прекратил свое существование, а после в бой пошли танки и пехота. Потери мы понесли огромные, толком сопротивление оказать не смогли, немцы быстро взяли первую линию обороны, потом вторую, с третьей немногие выжившие солдаты начали откатываться назад. Командиры не могли их сдержать, было ясно, эта горстка не удержится. Несколько танков прорвались к лесу и начали обстреливать наш госпиталь, плевать, что там не оказывали сопротивления, убивали всех, кто только попадался. Хорошо, что не могли заехать в лес, боялись увязнуть, иначе бы людей стали давить танками, уверен в этом, животные. Мне тоже довелось повоевать, сжег несколько танков, а потом рядом со мной разорвался снаряд, меня откинуло, крепко приложило об землю и я потерял сознание. Очнулся быстро, Василиса тащила меня в сторону леса, и как только у этой хрупкой девочки хватало сил, вскоре объявился мой охранник и просто закинул меня на плечо. Удалось осмотреться, наши солдаты не отходили, они убегали, об организованном прорыве из кольца не могло быть и речи. В спину ударило, да так, что даже Юра с трудом удержался на ногах, для меня это было последней каплей, сознание покинуло окончательно. Глава 7. Очнулся я ночью, рядом горел костер и кто-то храпел, но я не стал показывать то, что пришел в себя, несмотря на боль в спине и груди. Хотелось узнать, где вообще нахожусь и не попал ли в плен к неприятелю. Тут ко мне кто-то подошел и укрыл. Было прохладно. Справедливо решив, что фашисты вряд ли будут так заботливы, я все же открыл глаза. Около меня сидела Василиса, она позаботилась о том, чтобы раненый не продрог. «Здравствуй, отважная Васька», — поприветствовал я ее, а девушка вздрогнула от неожиданности. «Спасибо, что вытащила, долг теперь у меня перед тобой, жизнь спасла». «Да это не я», — было видно, что девушка смутилась. «Это Юра, он и меня тоже тащил, когда я сильно устала». «Значит, смогли вырваться?» Подвел я итог. «Сколько человек с нами?» «Около 60. Всех раненых немцы перебили. Я видела, как они прорвались в лагере и начали расстреливать людей, всех подряд, даже детей. Бабашку мою убили, ну а мы ничего сделать не могли, пошли прорываться». Юра сказал, чтобы за ним бежала, ну я послушала. «Из командиров кто-то есть? А как же, тот старший лейтенант, он сейчас спит, тоже получил ранение, только в руку, товарищ подполковник тоже жив, весь штаб погиб, они нас прикрывать остались, да и все равно не смогли бы уйти, слишком поздно спохватились. Тебя, смотрю, тоже ранили?» Увидел я глубокую царапину на лице. «Угу», кивнула девушка. «Почти не болит, скоро пройдет. Иди сюда, помогу», сказал я. «Там у нас еще раненые есть, вы бы лучше их посмотрели, а я потерплю. Вам тоже помощь нужна, синяки на спине и на груди огромные». «Нормально все», отмахнулся я и начал вставать. Мне как будто действительно кто-то от всей души съездил в грудину, даже дышать тяжело, но повреждений внутренних органов точно нет. Себя лечить не стал, отправился туда, где стонали раненые солдаты. «Везунчики, ничего не скажешь, во время прорыва они получили ранения, но их взяли, не бросили. Правда, один ночью все же скончался, видно, пуля угодила в кишечник. Вон у тех с краешку самые тяжелые ранения», прошептала мне Васька, боясь разбудить спящих. «Лучше с них начать». «Хорошо», кивнул я и склонился над первым раненым, ранение было в живот. Я знал, как действует лечение, боль проходит сразу. Это было видно по раненому парню, он даже заулыбался во сне или в бессознательном состоянии. К моей великой радости, сил хватило на всех, до их полного излечения еще далеко, нужно будет проходить еще не раз, но смерть уже точно никому не грозила. «Никак не могу в это поверить», — проворчал старший лейтенант, когда я оказал ему помощь. До этого он усиленно делал вид, что спит. «Даже не знаю, что теперь думать, колдун ты какой-то, называй меня магом», усмехнулся я. «Колдун, это как будто что-то злое, волшебник тоже подходит», прощебетала Василиса. Бойцы начали просыпаться, кроме раненых. До этого раздавались частые стоны, а сейчас они стихли, вот люди и проснулись из-за изменений. Ко мне тут же подскочил Юра и сунул в руку ложку и банку тушенки. Тоже вымотался, обычно он сразу же просыпался, а сейчас пришел в себя только когда галдеть начали и сразу же захлопотал. «Какие у тебя дальнейшие планы, товарищ маг?» С усмешкой в голосе спросил меня старший лейтенант. «Как какие?» – удивился я. «Фашистов бить, долго они тут торчать не будут, а потом выйдем на большую дорогу. Костя, их можно переносить?» К нам подошел подполковник, хмурый как грозовая туча, и указал на раненых. «Можно, только аккуратно», – кивнул я. «А вы, никак, прямо сейчас идти собрались?» «Да, нужно поднимать лагерь и уходить дальше. Немцы совсем недалеко, только из-за ночи следом не сунулись, нужно разорвать дистанцию». «Ночью вдалеке была перестрелка», — подал голос один из бойцов. «Похоже, напали на одну из прорвавшихся групп». «То-то и оно», — кивнул мужчина. «Подъем, 10 минут на сборы и выдвигаемся». Как оказалось, в нашем отряде были не только бойцы и Василиса, но еще 3 женщины и 2 маленьких ребенка, одного мне довелось лечить. Они сидеть не стали, а когда началось отступление, если бегство можно так назвать, помчались следом за солдатами. Как уже было сказано, никакого совместного прорыва не было, каждый сам по себе, собрались в группы и помчались в лес, где уже было полно немцев. Все дороги, даже самые плохенькие, были забиты их техникой. В общем, вырваться удалось далеко не всем. Нам очень повезло, подполковник смог собрать группу и ударить кулаком по неприятелю. В начале войны Советский Союз терпел серьезное поражение, армия отступала с тяжелыми боями. Сказывалось превосходство немцев в воздухе, подразделения просто не могли нормально перемещаться днем, делали это под постоянной бомбежкой. Немцы не жалели никого, уже были свидетельства того, что они бомбили не только солдат, но и мирных жителей, двигающихся вглубь страны. Фашисты старались убить как можно больше людей. Противник очень быстро занял огромную территорию и приблизился к Смоленску. Потрепанные пограничные войска пришлось вывести в тыл для пополнения, а свежие армии еще не успели подтянуться к линии фронта, были на марше. Передовые подразделения уже вступили в бой с противником, времени на развертывание просто не хватало. Для советского командования стало полной неожиданностью, когда немцы снизили активность наступления, а на некоторых участках так вообще перешли к обороне. Причину узнали быстро, каким-то чудесным образом смогли освободиться взятые в плен советские солдаты. Они не только освободились, но и смогли захватить большие советские склады вместе с ремонтной базой немцев. После этого красноармейцы развили бурную деятельность, частично перекрыв дороги, по которым снабжали немецкие войска. Само собой, такую угрозу фашисты не пожелали оставлять за спиной, тыловые части возникшую проблему не решили, поэтому они развернули часть своих наступательных сил, чтобы уничтожить подразделения, образовавшиеся в тылу. К сожалению, оказать существенную помощь бьющимся в окружении солдатам просто не могли. Начали забирать раненых, привозить боезапас, но это было возможно только ночью. По сути, группировка была обречена, но требовалось хоть как-то поднять боевой дух солдат. Были идиоты, которые захотели ударить на этот плацдарм, чтобы попытаться помочь окруженцам, но это было откровенным самоубийством. Войскам требовалось сдерживать немцев и не дать им подойти к Москве, чтобы в столице приготовились в обороне. В общем, по ночам летали самолеты и вывозили раненых, днем этого делать не могли, слишком большие потери понесла авиация в первые дни войны. На этом новости не прекратились, только теперь шум подняли врачи. Они заметили, что некоторые больные, которых привезли из немецкого тыла, больно быстро идут на поправку, и все как один утверждали, что их лечил какой-то колдун. В колдовство врачи не поверили и пообещали дойти до командования, если не выяснит, какое лекарство при этом использовали, чем обрабатывали раны и каким образом достигается такой потрясающий эффект. Пришлось пойти навстречу докторам, только выяснить толком ничего не успели, сборная группа советских войск была уничтожена, а потом начались тяжелые бои. Правда, вскоре снова начали поступать новости из немецкого тыла, и они радовали, туда даже отправили группу разведчиков, чтобы помогли выбраться необычному человеку к своим. Неделю мы отсиживались в лесу, от немцев пришлось побегать, на нас устроили несколько засад, но все же смогли уйти, поиски нашей группы прекратили. За прошедшее время почти всех бойцов удалось поставить на ноги и начали думать, что делать дальше. Сотрудник ГУКТ вообще от меня перестал отходить, все пытался выяснить пределы моих возможностей. Правда, давить не пытался, выяснял из-под тишка, даже пытался расспросить моего охранника, только ничего от него не добился, Юра вообще никому не доверял и ни с кем обо мне не разговаривал. Он с радостью общался с Василисой, рассказывая ей разные истории из своей жизни, но делал это так, как будто пересказывал книгу. Остальным из нашего отряда тоже было интересно слушать здоровяка. К нему вообще относились лучше, чем ко мне. Меня многие опасались, для окружающих я был непонятен, а этот здоровяк свой, хоть и говорил с акцентом, от которого, как мне кажется, он никогда не сможет избавиться, да и не пытался, нравилось ему людей веселить. Командование снова перешло к Артему, правда, на этот раз в этом нелегком деле ему помогал Сергей. Они планировали очередную атаку, для этого дела позвали меня. Когда я выслушал их план, то только покачал головой. «Вы уверены, что у нас получится это сделать?» Я на самом деле был удивлен. «А почему нет? Попробуем захватить немецкие самолеты», — улыбнулся старший лейтенант. «Но тут все зависит от тебя, поэтому и расспрашиваю о возможностях. Немцы выигрывают благодаря превосходству в авиации, а так принесем хоть какую-то пользу армии». В 60 километрах от того места, где мы находились, располагался тот самый аэродром, который планировали захватить отцы-командиры. Раньше там был наш, вот и предположили, что сейчас его квартируют немцы и планировали разжиться у них самолетами. Пилоты в нашей группе были, целых 5 человек, они заверили, что смогут поднять в воздух даже немецкие истребители, ну или что мы там найдем. Опять же велика вероятность, что у фашистов имеется наша захваченная авиация. Я в этом сомневался, Они ведь уничтожали советские самолеты с воздуха, бомбили все аэродромы, но местным виднее. До аэродрома добрались без проблем, хоть и приходилось петлять, потому что заслонов хватало. Немцы пока не полностью успокоились. Смогла прорваться не только наша группа, думаю, они еще устроят неприятелю неприятные сюрпризы в виде засад на дорогах и нападений на посты. Задача у нас стояла серьезная. Охрана аэродрома явно увеличена из-за того, что совсем недалеко шли бои. Отечественных самолетов не было, только немецкие. Также тут имелись зенитные орудия, как нам сказал старший лейтенант, если их развернут на нас, то все мы покойники. Очень серьезный аргумент в защите даже против танков. На аэродроме были пилоты, имелась охрана и зенитное прикрытие, причем около каждой зенитки стоял часовой. Неподалеку располагалось караульное помещение, причем караульные и зенитчики жили в отдельном от пилотов здании. Нужно было как-то пересечь поле, подобраться к этим зданиям и перебить охрану с пилотами, а в идеале захватить их в плен, чтобы они привезли нас куда надо, на свою территорию. В 3 километрах располагалась немецкая воинская часть, что тоже добавляло проблем. Нужно было сделать все тихо и быстро. «Какие будут предложения?» – спросил Артем. При этом все присутствующие на небольшом совете уставились на меня, нашли колдуна. «Нужно все сделать тихо, пожар нам не поможет, быстро все переполошатся», – заявил сотрудник ГБ. «Я смогу обезвредить людей в одном здании», – вздохнул я. «На другое может не хватить сил. А вообще, даже если мы захватим пилотов, то где будем сажать самолеты? Вы же должны понимать, что советские бойцы будут палить в нас из всех стволов, если станем садиться на наш аэродром, у них же тоже есть зенитные орудия. Так ведь?» «Так», — ничуть не смутился старший лейтенант. «Придется сесть где-нибудь в поле, а к своим потом выйдем. Ты уверен, что у сил на 2 здания не хватит?» «Не уверен», — поморщился я. «Может, хватит. А что делать с часовыми? Вся группа явно не сможет пройти незаметно». «Все и не пойдут», — отмахнулся подполковник. «Отправимся группами. Если пойдем все вместе, группы не пройдут. А вот если часть солдат обезвредит наш общий товарищ, тогда могут подобраться и остальные.